Вестник. Вера фракийцев в бессмертие требует следующего ритуала. Каждые 5 лет они бросают жребий, выбирая одного человека на роль вестника к Салмоксису, чтобы попросить то, что они хотят. При этом часть людей держит копья, устремленные наконечниками вверх, а остальные, взяв избранного посланца за руки и за ноги, подбрасывают его на эти копья. Если он умирает, то считается, что Бог благосклонно отнесся к их просьбам. Но если выживает, то его обвиняют в дурной репутации и посылают вместо него другого вестника. Я слышал и другой рассказ от греков. Жил на Самосе некий человек по имени Салмоксис. Он был рабом в доме Пифагора. После получения свободы, скопив состояние, он вернулся в свою родную Фракию, где пригласил к себе вождей и научил их, как избежать смерти, чтобы ни он сам, ни они, ни их потомки никогда не умирали. Геродот. История. И среди учеников, избежавших большого пожара, был Лидий, Архип и Салмоксис, тот самый раб Пифагора, который, говорят, научил пифагорейской философии кельтских друидов, Ипполит, епископ римского порта, философумена. «И спасся только я один, чтобы возвестить тебе», Иов. Камула Дунум, Британия, весна 60-го года. Фракцио, излом. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя». Матфей. «И сделает Господь Саваав на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть». Исаия. Густой ковер расстилавшихся перед ней сочных изумрудно-зеленых лугов смягчил ее душу, ожесточившуюся за очередную долгую зиму, проведенную под игом римлян. Высокая и гордая стояла она на высоком травянистом холме в плетеной колеснице, легко держа поводья. Свежий утренний ветер взметнул над ее широкой спиной распущенные, не спадавшие волнами до талии рыжие волосы. Прошлый год прошел значительно тяжелее, чем предыдущие 15 лет римского владычества. Молодой император Нерон оказался куда более алчным, чем его отчим Клавдий, которого, поговаривали, отравил сам Нерон. Теперь коренных бритов жестоко притесняли стихийные потоки римских колонистов и гарнизоны легионеров. Лишь несколько месяцев назад, когда умер ее муж, ее саму, благородную княгиню царских кровей из племени икенов, и 2 ее юных дочерей изнасиловали римские легионеры, вытащили из дома и принародно избили железными прутьями. Ее обширные земельные владения – захватили по приказу императора Нерона, а все фамильные богатства и сокровища, наряду со всей остальной награбленной добычей, увезли в Рим. Но, несмотря на эту трагедию, она понимала, что с ней обошлись лучше, чем с другими. Множество простых бритов заковывали в цепи и отправляли на строительство римских городов, римских крепостей, римских акведуков и римских дорог. Какой же реальный выбор теперь остался у бритов? Только свобода или смерть? Разгоряченные лошади били копытами землю и выдували пар из ноздрей. Она стояла вместе со своими дочерьми в коляске, молча обозревая окружающие ее толпы, множество бритов, заполнивших огромное поле и смотревших на нее в ожидании речи. Когда они, наконец, все утихли, она привязала поводья к дуге колесницы и распахнула полы разноцветного плаща. Вытащив зайца, она подняла его высоко над головой для общего обозрения. Этого снежно-белого священного зайца вырастили и выкормили друиды именно для нынешнего дня. 80 тысяч собравшихся на поле мужчин, женщин и детей затаили дыхание. Только лошадиное ржание нарушало каменное безмолвие. Затем она отпустила зайца. Сначала животное уселось на зеленом холме, обалдев от вида собравшейся внизу многотысячной толпы, застывшей в ожидании, как лес молчаливых камней. Потом заяц стремительно припустил вниз по склону холма и помчался прямо к краю поля, белым пятном пролетая над зеленым покрывалом земли. Он бежал на юго-запад, где заходило солнце, и, увидев это, тысячи людей в едином порыве издали ликующий воинственный клич, а их тартаны, взлетевшие в воздух, казались метелью из клетчатых пледов в ясном небе. Ибо они увидели, что пророческий заяц устремился прямо в сторону Камула-Дунума. Собравшиеся здесь войска Буудики быстрым маршем достигнут его под прикрытием ночи. И на рассвете в священной оргии прольются потоки римской крови, смывая следы 16-летних жестоких издевательств над бритами и их землями. Остров Мона, Британия, весна 60-го года. Консигнацию. Подпись. В данном случае особый способ отправления. Здесь, в конце мира, на последнем пятачке свободы, жили мы до ныне спокойно, охраняемые нашей удаленностью и неизведанностью. Теперь уже докатилась опасность до самых наших дальних пределов. Обманчива защита моря и скал, и посулы воинственных римлян с их высокомерной уступчивостью или скромной сдержанностью. Хищники мира. Ненасытные, алчные, они завоевали уже и Восток, и Запад, и свои грабительские набеги, бессмысленную жестокость и кровопролитные убийства называют они в заблуждении своем империей. Превращая мир в выжженную пустыню, они кричат о мирном царстве. Тацит, Агрикола. Слова британского вождя Калгака о римлянах. Первостепенное право людей — умирать и убивать захватчиков родной земли и с особой суровостью наказывать своих же соплеменников, погревших руки у вражеских очагов. Уинстон Черчилль. История англоязычного народа. Светоний Павлин хорошо понимал, что проблему не решить кратковременным захватом или подчинением коренных жителей. Он начал службу в Атласских горах, подавив берберов, восставших против римского владычества. После многочисленных военных походов Светоний был отлично подготовлен к любым трудностям войны и к подавлению ожесточенного сопротивления в рукопашных схватках. Но за эти 2 года, с тех пор, как император Нерон назначил его наместником Британии, Светонию пришлось понять, что местные друиды отличались от всех прочих. Вождями и пророками здесь могли быть как мужчины, так и женщины. И, исполняя священные жреческие обряды, они почитались своим народом почти как боги. Пожив на этой земле, Светоний окончательно убедился в том, что покорить здешние племена можно только одним путем – путем полного уничтожения. Их главное святилище располагалось на берегу Камбрии, на острове Мона, что означало «священная корова», прозвище Бригды, подобной Деметре, богине плодородия. Веруя в защитные силы этой богини, Они полагали, что их павшие в бою воины восстанут из ее возрождающего котла. Подземный ход к этому котлу проходил под озером около священной рощи на Моне. Светонию Павлину понадобилось 2 года тайной слежки и обманных маневров для выявления момента их наибольшей беззащитности и неспособности к бегству, чтобы выбрать самый подходящий день для нападения на эту береговую твердыню. В конце концов он выяснил, что ежегодно все главные друидические жрецы собирались в первый день римского месяца мая. Этот день у кельтов назывался Белтен, праздник яркого огня или костров, которые они жгли накануне ночью для очищения священных рощ в преддверии ежегодного прихода Великой Матери в месяц плодородия. В этот самый священный день года отдыхали даже друиды, и, следовательно, как надеялся Светоний, в этот день они будут менее всего готовы отразить нападение. В его распоряжении имелась флотилия плоскодонных судов, построенных для перевозки его воинов через узкий, но обычно бурный пролив. В сумерках, в канун майского праздника, они под прикрытием тумана собрались на южном берегу Британии, чтобы отплыть к острову, где находилось главное кельтское святилище. Когда римские корабли тихо скользили к его берегу, очистительные ритуалы уже начались, хотя еще не совсем стемнело. В безмолвных, подступавших к самой воде лесах, мелькали темные фигуры с зажженными факелами. Солнце медленно погружалось в кроваво-красное море, когда римские отряды, протащив свои посудины по широкой полосе прибоя, быстро высадились на берег. Но вдруг все они замерли при виде неожиданно возникших перед ними кельтов. На берегу появилось несметное множество одетых в черные людей, неотвратимо наступающих на римлян, точно черная стена человеческой плоти. Впереди, воздев к небесам руки, шли жрецы, и во всю мощь своих легких выкрикивали угрозы и проклятия. За ними, подобно стаям насекомых, носились, размахивая горящими факелами, женщины с разлетавшимися спутанными волосами. Потом, повинуясь какому-то тайному призыву, женщины с криками выбежали вперед на каменистый берег и точно фурии бросились прямо на римских солдат. Командиры отрядов Светония беспомощно смотрели, каких солдаты застыли на берегу в благоговейном страхе перед стаей этих разъяренных гарпий, вылетевших, казалось, прямо из Гадеса. Светоний бросился навстречу этим обезумевшим атакующим женщинам. Он выкрикивал приказания, перемежая их проклятиями в адрес солдат, пораженных шумовой атакой друидов, и, наконец, командиры отрядов собрались с духом и последовали его примеру. По рядам римлян пронеслись команды «Убейте их!». Орущие женщины с горящими факелами по-прежнему неслись на солдат, оглохших от безумных криков друидических жрецов. Вероятно, в самый последний момент солдаты опомнились и начали наступление. Иосиф Аримафейский стоял рядом с Лавернием на краю скалы. Ему невольно вспомнился другой вечер, когда они с другом вот так же стояли рядом на скалистом берегу и смотрели, как пламенеет море, тот закат, что встречали они четверть века тому назад на другом берегу другой страны, когда начиналась вся эта история. Тогда, наверное, все еще можно было остановить. И сейчас, слыша доносившиеся с берега вопли, он в ужасе повернулся к Лавернию. «Мы должны вмешаться», — воскликнул Иосиф, хватая своего друга за руку. «Мы должны помочь им. Нужно как-то остановить атаку. Они же не смогут защитить себя. Римляне тоже запалили факелы. Они подожгут их волосы и одежды. Они же уничтожат их». Друид стоял недвижимо. Он лишь слегка поморщился, когда сквозь ужасный гвалт услышал звуки топоров, лязгающих по камням, и впервые понял, чего именно добивались римляне. Они задумали уничтожить священную рощу. Лаверни даже не взглянул на Иосифа. Не смотрел он и на происходившую на берегу кровавую бойню, уничтожавшую не только его соплеменников, но и все, во что они верили и оберегали как святыню. Не только их образ жизни, но даже их богов. В этих закатных сумерках он так внимательно смотрел в морскую даль, словно видел там иное место и иное время в далеком прошлом или даже в еще более далеком будущем. Когда, наконец, он заговорил, его глухие странные слова донеслись до Иосифа, словно из какого-то темного и бездонного колодца. «Когда Иисус умер, ты обрел силу мудрости», — напомнил он Иосифу. «Ты понял, что можно сделать, и взялся за это дело. Почти 30 лет ты непрестанно стремился постичь смысл его жизни и смерти. Истинная мудрость, однако, заключается не только в понимании того, что можно или нельзя делать, но в осознании того, что должно быть сделано. А также крайне важен, не сам ли ты говорил мне так в те давние времена, кайрос, переломный момент? Пожалуйста, Лаверни, это и есть переломный момент, о Боже!» — воскликнул Иосиф. Но при всех его отчаянных призывах он ясно видел, что просить безнадежно. Рухнув на колени, он опустил голову на руки и начал молиться под нарастающий треск срубленных деревьев, смешанный с душераздирающими криками умирающих. Он слышал, как эта ужасная какофония призрачной дымкой разносится над безмолвными водами. Спустя какое-то время он почувствовал, как на голову ему легла успокаивающая рука Лаверни, и до него донесся странно умиротворенный голос, словно друид нашел зерно тайной надежды, открывшееся лишь ему одному. «Боги требуют жертв», — сказал он Иосифу. «Мы должны непременно сегодня же вечером собрать все, что нам дорого, и принести жертву священным водам каменистого озера Линкерикбах». «А что еще?» — прошептал Иосиф. «Если это не повернет ход событий, — печально сказал Лаверни, — то, возможно, нам придется отправить вестника». Вестник с юга прибыл на этот отдаленный берег острова на рассвете, когда Светоний Павлин увидел, как рухнуло последнее дерево. То было могучее дерево, старейшее из всех множества деревьев в роще, с которой всю ночь сражался его легион, чтобы завершить опустошительное уничтожение. Обхват его составлял более 60 футов, и, как прикинули военные корабельщики, из него вполне могла бы выйти полновесная трирема. Уже поваленное на землю, оно равнялось по высоте трем трехэтажным строениям, что сооружались на африканском побережье, когда Светоний заправлял в Мавритании. И сейчас он задумался о том, сколько же лет могло быть такому дереву. Интересно, так же ли велико число его годичных колец, если бы их удалось подсчитать, как число жизней, загубленных сегодня ночью римскими отрядами. Действительно ли гибель этого дерева и всей священной рощи приведет к смерти друидов, как сами они, похоже, верили? Отбросив философские мысли ради более практических вопросов, Светоний отправил своих людей складывать в кучи тела мертвых друидов и устраивать костры для их сожжения. Потом, вспомнив главный приказ императора Нерона, он отправил группу солдат обследовать остров. Ведь Нерон написал, что у него есть основания верить своему отчиму и двоюродному дедушке Клавдию, считавшему, что именно на острове Мона друиды хранят свои главные сокровища. И Нерон хотел, чтобы ему немедленно сообщили о любых ценных находках.